Глава 7. Явка с повинной. Михаил Владимирович Конкин считался старым работником уголовного сыска, хотя человеком еще довольно молодым. Ему было не больше 40 или, напротив, немного больше, а сколько именно, знал только сам Конкин и отдел кадров Московского уголовного розыска, где он служил не за страх, а за совесть. Во всяком случае, так думало большинство его сотрудников. Конкин служил в уголовке еще при государе-императоре Николае II, или, как принято теперь говорить, при царе Николашке. Сам Конкин, впрочем, о такой сомнительной материи, как царь Николашка, старался лишний раз не упоминать, а если обойти ее не удавалось, называл покойного государя нейтрально — гражданин Романов. По виду Конкин напоминал большую вяленую рыбу. Но первое впечатление обманывало. Это был ловкий, решительный и отчаянный человек. В прежние времена он один, в сопровождении только городового, без страха входил в ужасные катакомбы Хитровки, воспетые Гиляровским, и брал самых опасных воров и душегубов. Что делал такой человек в советском учреждении? То же, что и все. Выживал. В 1917 году, надеясь, что новая власть продержится недолго, он остался служить при большевиках. А потом вышло, как в истории с птичкой, у которой увяз коготок, и по всему выходило, что теперь ей все равно пропадать. Работа у Конкина была чрезвычайно опасной. Ему, как человеку опытному и решительному, доверяли дела, связанные с налетчиками. Благодаря ему было разгромлено несколько крупных банд, в том числе банда Сабана, банда Гуська и даже Кошелькова, который ухитрился ограбить ни много ни мало самого Ильича. Или, говоря проще, предсовнаркома Ленина. Конкин был приговорен к смерти криминальным мерам Москвы. Ему не раз угрожали и даже стреляли в него, но пока что Бог, отмененный большевиками, миловал. Тем не менее, старый сыскарь всегда был наготове, и револьвер держал не в кобуре, а на специальном устройстве в рукаве кожаной куртки. Одно движение, и револьвер падал ему в ладонь. И вот тут-то никто бы не позавидовал врагам Михаила Владимировича. Но револьвер в рукаве был не единственной защитой Конкина. Всякий раз, уходя из дома, Михаил Владимирович прилаживал к двери волосок. Если по возвращении волосок оказывался на месте, он без страха открывал дверь ключом. Сегодня, вернувшись со службы, он нашел волосок на положенном месте и спокойно вошел в квартиру. И тут же понял, что промахнулся. В единственной на всю квартиру комнате стоял седоволосый бандит и отвратительно скалился, глядя на Конкина. — Господин Конкин? — спросил он издевательски. Конкин не стал тратить время на глупые вопросы вроде «Кто вы?» и «Что вам надо?» Человек, который так мастерски вскрывает двери, наверняка взломщик высокой квалификации. А вся эта публика ходила у Конкина в смертельных врагах. Револьвер послушно скользнул ему в руку, и следователь, не целясь, выстрелил в голову незваного гостя. Тот повалился на пол, истекая кровью. Впрочем, нет, не повалился. На глазах изумленного Конкина случилось что-то фантастическое. За миг до выстрела седоволосый молниеносно уклонился в сторону. Пуля прошла мимо, с визгом ударила в стену и застряла в ней. — Рефлексы неплохие, — похвалил сыскаря седоволосый. — Однако ваше намерение написано у вас на лице. Перед тем, как спустить курок, вы чуть прищуриваете левый глаз. Я ловлю этот момент и легко уклоняюсь. Еще одна ошибка — вы стреляете в голову. А эта часть тела куда более подвижна. Именно поэтому в непредвиденных обстоятельствах рекомендуют стрелять в туловище. Так попасть гораздо проще. — Спасибо за науку. — сухо отвечал Конкин и выстрелил снова, на этот раз, как и положено, в туловище. Однако за миг до выстрела кто-то сильно дернул его руку вверх, так что пуля ушла в потолок. Невидимый враг заломил ему руку за спину так, что револьвер упал на пол, а сам Конкин оказался в унизительном согнутом положении. — Благодарю тебя, Гонзолин, — проговорил седоволосый. Наш добрый хозяин обладает отменными навыками, так что в этот раз ты меня спас от верной смерти. Наконец и Конкин созрел до вопросов. — Кто вы, черт побери? — прохрипел он, тщетно пытаясь выкрутиться из рук супостата, который все время оставался за спиной и которого он даже разглядеть толком не мог. Однако освободиться оказалось не так-то просто. Конкин был довольно сильным человеком, но тут столкнулся с силой куда более серьезной и в конце концов вынужден был оставить пустые попытки и замереть на месте. «Меня зовут Нестор Загорский», — отвечал гость. И «я уполномочен передать вам привет от Карла Петровича Маршалка». Конкин настолько был изумлен, что даже попытался из согбенного своего положения взглянуть на человека, отрекомендовавшегося Загорским. Маршалк был прежним, дореволюционным еще главой уголовки. Однако и фамилия Загорского любому российскому сыщику была хорошо знакома. «Я прошу вас сесть», — сказал Нестор Васильевич, — «и с вашего позволения мы поговорим». Державший Конкина таинственный Гонзалин оказался китайцем с довольно зверской рожей. Он подобрал с пола револьвер следователя, а его самого подтолкнул к креслу, куда Михаил Владимирович вынужден был практически упасть. Он стал судорожно растирать руку, которая занемела так, словно ее зажали в тисках. «Великое дело телеграф», — загадочно заметил Загорский. «Но телефон еще лучше». Конкин молчал, ожидая продолжения. И оно, конечно, воспоследовало. «Мне, видите ли, понадобилась помощь вашего бывшего шефа», — объяснил Загорский. «Однако Карл Петрович сейчас находится в Берлине. Представьте, сколько бы шло мое письмо туда и сколько бы потребовалось обратному письму, чтобы добраться до меня. А разговор по телефону — дело нескольких минут». Конкин все еще молчал. «Однако у телефонного разговора есть и свои недостатки», — продолжал Нестор Васильевич. «Главный из них тот, что я не могу предоставить вам письменных рекомендаций от Карла Петровича. Поэтому мы вынуждены были разыграть это небольшое представление, чтобы вы поняли, что имеете дело с тем самым Загорским, о котором, я полагаю, вы не могли не слышать». Тут, наконец, Конкин открыл рот. «Впечатляет», — сказал он. «Как поживает Карл Петрович?» «Недурно», — улыбнулся Загорский. «И жалеет, что вы не владеете иностранными языками. В таком случае вам бы нашлось место за границей. Однако перейдем к делу. Мне необходимо было знать, служит ли до сих пор в московской уголовке человек, которому можно довериться. Карл Петрович горячо вас рекомендовал. Судя по всему, он прав. Вы человек решительный, смелый и, надеюсь, надежный». Конкин слегка улыбнулся и осведомился, что же именно нужно от него господину Загорскому. Тот отвечал, что его интересует расследование дела Зои Пельц. Михаил Владимирович поморщился. Этим делом занимается Збитнев, тоже из бывших, но... «А что «но»?» — живо переспросил Нестор Васильевич. «Он, как бы это помягче выразиться, очень осторожный человек. Устроить с ним частную встречу будет крайне непросто. Он страшно боится чрезвычайки и живет анахоретом, ни с кем не общаясь за пределами службы. Но вы, конечно, можете попробовать захватить его врасплох, так же, как захватили меня, и он даже наобещает вам всего. Ну а после разговора немедленно побежит ябедничать начальству, а шум, как я понимаю, совершенно не в ваших интересах». Нестор Васильевич согласился. «Шум не в наших интересах». Некоторое время он размышлял, постукивая пальцами по крышке стола, потом весело поглядел на Конкина. «Ну, как говорил Фрэнсис Бэкон, если гора не идет к Магомету, то Магомет сам пойдет к горе. Вы можете устроить нам с Гонзалином пропуска в Мур?» «В каком качестве?» — удивился Михаил Владимирович. «Например, как свидетелем по делу. Одному из тех дел, которые вы расследуете. В этом случае вы ничем не рискуете. Просто добавите пару коротких допросов в материалы следствия». «Это можно», — немного поразмыслив, сказал Конкин. «Для Карла Петровича я готов на многое. Тем более на такую мелочь. Я вам выпишу повестки, а там уже действуйте на свой страх и риск». Старший следователь московского уголовного розыска Иван Андреевич Збитнев сидел на своем рабочем месте и невыносимо мучился животом. Между нами говоря, прекраснейший был человек Иван Андреевич, просто великолепный. Другого такого не найти, пожалуй, во всем угрозыске. Да что угрозыск? И в ЧК такого хорошего человека найти трудно. Хотя там, как известно, работает публика, способная украсить с собою любое ведомство или организацию, вплоть до Красной Армии и начальника ее, нарком военного товарища Троцкого Льва Давидовича. А какой необыкновенный человек Лев Давидович! Это никому рассказывать не надо, об этом знают даже меньшевики и левые эсеры, которых все равно скоро придется пустить в расход. Хотя, между нами говоря, это мы, пожалуй, хватили. Льва Давидовича зря мы сюда приплели. Еще бы про Ильича вспомнили, про Владимира, то есть Ульянова Ленина. Нет, до Троцкого, а уж тем более до Ленина, сбить него было очень еще далеко. То есть как до неба ему было до любого из них, не говоря уж про обоих сразу. Но если не сравнивать с такими выдающимися людьми, а взять для примера разрядом поменьше, то тут уж Збитнев занимал достойное место и любого мог заткнуть за пояс. Не говоря уже про другие места, менее, что ли, пролетарские и более поэтические. И таким образом, в каком-то смысле Збитнев был человек будущего. Хотя, как уже говорилось, имелись и у него недостатки. Например, боли желудочного происхождения. Ну, что ж, скажете вы, боли и боли. Как говорится, и на солнце бывает пятна. К тому же живот у Ивана Андреевича болел только сегодня, а не каждый день по расписанию, как у некоторых товарищей, которые при этом не только стоят на платформе, но даже являются кандидатами в партию. А вот Збитнев в партию вступить не пытался и правильно делал. Сами посудите, куда ему с больным животом и в партию? Там, поди, своих больных хватает. Так или иначе, хотя подлое брюхо ныло совершенно нечеловечески, все-таки имелась надежда при помощи современной товарищеской критики изжить эту ахиллесову пяту человека во всех других отношениях безупречного. Для полноты счастья только поноса и не хватало. Тем временем думал про себя Иван Андреевич. Впрочем, на этот счет зарекаться не приходилось, потому что живот болел не просто так и не сам по себе, а как-то уж слишком многообещающе. Раз примерно в 3 минуты там что-то ёкало и взмывало, а потом еще и обрушивалось вниз с удвоенной силой. При этом все попытки сходить в туалет заканчивались крахом и конфузом. То есть организм категорически отказывался идти по большой нужде, как, впрочем, и по малой. Конечно, по-хорошему следовало бы отправиться к врачу и с милицейской прямотой пожаловаться на безобразное поведение организма. Но о каких, скажите, врачах может идти речь, если в столице до сих пор не изжиты воровство и бандитизм, и каждый день здесь в ужасных количествах грабят и даже убивают, при том, что убивают не только в разбойных целях, но и на бытовой почве. При этом бытовые убийства совершают не закоренелые преступники, а рядовые, сознательные пролетарии. И убивают они, как правило, не каких-то там эксплуататоров, а таких же точно пролетариев, чистых, как слеза ребенка, а в лучшем случае крестьян, приехавших в столицу спасаться от голода. Почему, вы спросите, происходит такое, прям скажем, безобразие и вандализм? Очень просто. Пролетарии, почуяв, что настала их власть, совершенно перестали стесняться в своих порывах и начали делать то, к чему у них всегда лежала душа и что им не разрешали раньше уголовные уложения Российской империи и 10 заповедей Моисеевых, особенно же за номерами 6, 7 и 8. Поймав себя на такой контрреволюционной мысли, Збитнев содрогнулся и запретил себе думать дальше в эту сторону. Иван Андреевич был человек опытный и здравый, и понимал, что мысли такие могут считаться подсудными даже при только что начавшемся НЭПе, а при военном коммунизме за них вообще можно было схлопотать пулю в лоб. Да, как ни грустно, Збитнев не любил пролетариев, ни сознательных, ни бессознательных, ни любых других. Долгий опыт, а он начинал служить в уголовном сыске еще до кровавого воскресенья, говорил ему, что в большинстве своем преступники вербуются вовсе не из высшего общества. Не из всех этих графов и князей, а как раз из тех, ради кого все революции и делались, то есть из самых низменных сословий. Эту мысль, впрочем, он тоже запретил себе думать. Сказал тут себе Иван Андреевич, — так ведь и вовсе не останется мыслей, которые можно думать. и в голове образуется полная пустота. С другой стороны, разве не для этого все революции делаются? То есть для того, чтобы желудки граждан были полными, а головы пустыми? Так, во всяком случае, говорил в узком кругу преданных людей бывший их начальник, глава московской уголовки Карл Петрович Маршалк. Правда, говорил он это только до Октябрьского переворота, потому что потом говорить такое сделалось крайне опасно. Когда пришедшие к власти большевики стали шлепать контриков всего только за длинные языки, все быстро поняли, что можно говорить, а что нельзя. К слову сказать, при большевиках Маршалк недолго продержался в уголовном розыске. Его сын служил у Корнилова, так что уже в 1918 году Карл Петрович сдал все полномочия и уехал сначала в Латвию, потом на Украину, а потом, кажется, и вовсе в Германию. Збитнев, может, тоже бы куда уехал. Вот только не было у него сына Контрика, и никто его за границей не ждал. После отъезда маршалка на должность главы московского УГРО был назначен героический матрос-балтиец Александр Трипалов, и стало совсем тошно. Нет, Трипалов не хуже был любого сознательного пролетария, а может и лучше даже. Но старые работники сыска привыкли к немного другой манере говорить, думать и действовать, и хочешь не хочешь тосковали по старым временам. Збитнев такими глупостями не занимался, понимая, что он теперь в уголовке не так преступников ловит, как просто пересиживает тяжелые времена. Конечно, ВЧК могла взять за жабры кого угодно, хоть и сотрудника МУРа, но все же для этого требовались какие-никакие поводы. А таких поводов Збитнев старался не давать. Но, как всем известно, судьба не зря зовется индейкой. Она имеет индейский, то есть вероломный характер, и вовсе не требует никаких поводов, чтобы явить себя во всей красе. Вот и сегодня. Не к добру, совсем не к добру заболел живот Ивана Андреевича. Он как бы почувствовал, что ему, то есть животу этому, приходит окончательный и бесповоротный конец. Правда, вместо конца явились два гостя, чрезвычайно развязных и наглых, таких даже в Одессе на привозе не каждый день отыщешь. Случилось это вот как. Часов около 12 в дверь неожиданно постучали, и, не дожидаясь ответа, в кабинет вошли два весьма примечательных субъекта. Первый, высокий и тощий, держал в глазу монокль, был одет в очень приличные серые брюки, белую нечистую блузу, а на голове его залихватски, как бескозырка, сидела серая кеппи. В целом же во всем облике первого визитера отражалось что-то до невозможности жульническое. Второй, впрочем, был немногим лучше. Толстенький, невысокий, одетый в потасканный концертный фрак, он делал пальцами неясные движения, то ли играл на воображаемом тромбоне, то ли собирался кого-то задушить. Сказать, что Иван Андреевич удивился таким гостям, значит не сказать ничего. Ранее подобных субъектов ему доставляли только в наручниках. А теперь, извольте поглядеть, приходят сами. «Что вам угодно?» — начал было Збитнев и сбился. Ритуал у большевиков был обычно простой, пролетарский, и формы вежливости самые минимальные, примерно такие, какими обмениваются между собой собаки на улице. Понятно, что, работая в большевистском заведении, Збитнев пользовался большевистскими же манерами, а все старое и церемонное старался изжить, вырвать из себя с корнем. Поэтому он и сбился сейчас и судорожно пытался сказать что-то более ясное, пролетарское. Конечно, буквально пролетарские слова произносить было нельзя, за такое могли и штрафом ударить. Но в общем и целом в разговоре требовалась ясность, а не старорежимные поклоны и прискоки. «Итак, с кем имею честь?» — опять начал Збитнев и опять сбился. Потому что ни о какой чести в данном случае речи идти не могло. Может быть, следовало спросить, с кем имею удовольствие? Но и удовольствие, согласитесь, было тоже сомнительным. Главное, непонятно было, почему язык сам собой выговаривает какие-то дореволюционные фразы, когда отскакивать от него должны короткие, деловые, вроде собачьего лая, а также вопросов, что надо и какого пса. «Чему обязан?» — в полном отчаянии выговорил такие Иван Андреевич. Последнюю фразу можно было в какой-то степени считать компромиссом. От нее, конечно, за версту несло гнилой интеллигенцией, но все-таки ничего особенно дворянского и эксплуататорского в ней не наблюдалось. — Обязанный, Иван Андреевич, очень обязанный! И не вы нам, а мы вам! — затрещал удивительный субъект в монокле. — Позвольте представиться, Александр Тарасович Аметистов, председатель Тамбовского общества друзей милиции. — Что за общество? — опешил Збитнев. «Прекрасное общество, просто выдающееся!» — отвечал Аметистов. «Помощь, поддержка и содействие нашим героическим органам. Тройки, трибуналы, суды, линч, расстрелы, повешения, расшлепывания. В общем, работа творческая как раз для молодежи». Ошеломленный Збитнев пытался вставить хотя бы слово, но Аметистов даже вздохнуть ему не дал. «А вот это, извольте видеть, мой старинный друг, очень старинный, уж черт его знает, сколько десятилетий знакомы с пеленок практически!» — тараторил он, указывая длинным пальцем на толстяка. «Никто иной, между прочим, как старый революционер и пианист Николай Евгеньевич Буренин!» Иван Андреевич ошеломленно поглядел на Буренина, который поклонился и кокетливо шаркнул ножкой. Он сбрил бороду и окончательно перестал быть похожим на настоящего Буренина, на которого и прежде походил мало, зато сделался ужасно похож на актера Сумбатова-Южина. В нем проглянуло что-то затаенно-грузинское, величавое и вместе с тем застенчивое. Фамилию Буренина Збитнев где-то слышал, но сейчас его волновало другое. Каким образом эти двое без приглашения и без повестки проникли в его кабинет? — Да как же без повестки? — заявил Аметистов. — Имеется повесточка, даже две. И вами собственноручно подписаны. Мы приглашены в качестве свидетелей по делу гражданки Пельц и бывшего графа Обальянинова. Все в лучшем виде, извольте убедиться. И он сунул в нос Збитневу сразу две повестки. Тот хотел было их посмотреть, но живот снова схватило. И не просто схватило, а как будто кто-то тяжелым жандармским сапогом ударил прямо в диафрагму. Иван Андреевич, не говоря худого слова и вообще ничего не говоря, повалился на пол. Над ним немедленно склонились две участливые физиономии. — Мы, может быть, не вовремя? — поинтересовался Аметистов. — Вы только скажите, мы позже придем. — Помогите, — прохрипел Иван Андреевич. — Врача! Тут оба негодяя забегали по кабинету, громким шепотом крича «Врача! Врача!». Но, как и следовало ожидать, на такие крики никакой врач даже и не подумал явиться. — А в чем, собственно, дело? — остановившись вдруг суровым тоном, осведомился Буренин. — Умираю! — еле слышно проговорил Збитнев. — Ну уж, это никак невозможно, — категорично объявил собеседник. Люди, такие сволочи, решительно не хотят умирать, даже если им это свыше предписано. Вы лучше скажите, что у вас болит. — Живот. — Ах, живот! — всплеснул руками Аметистов. — Из чего бы ему, собаке, болеть? Тут Иван Андреевич с необыкновенной ясностью понял, с чего бы мог болеть его живот. Утром, выходя из квартиры, он взялся за дверную ручку и обнаружил, что она вымазана чем-то скользким и противным. Он брезгливо понюхал руку, потом вытер скользкое носовым платком и им же вытер ручку. Но домой, чтобы помыть руки, возвращаться уже не стал. Не помыл он руки и, придя на службу, просто забыл. Видимо, это и стало роковой ошибкой. Все дело в том, что Иван Андреевич имел нехорошую привычку мусолить во рту карандаш. Ну, извольте видеть, через карандаш, который он взял отравленными руками, вошел в его организм смертельный яд. — Понимаю, — закивал Аметистов. — Враги не спят. Более того, они бодрствуют. И хоть мы не какие-то там медичи, но отравление в нашем отечестве — вещь популярная. На том, как говорит, стояла и стоять будет Великая Русь. — Ну что ж ты философствуешь, негодяй? Не видишь, разве человек умирает? Сердито перебил его Буренин. Ах, пардон, пардон, извинился Аметистов. Был неправ, раскаиваюсь. Дамы и господа, прежде живот, потом философия. И он жестом уличного фокусника выхватил из кармана штанов пакетик с надписью иностранными буквами и стал трясти этим пакетиком перед лицом лежащего на полу следователя. От таких телодвижений в животе заболело еще сильнее. И вдобавок ужасно закружилась голова, так что Збитнев совершенно уже приготовился отдать концы. Однако даже этого ему не дали сделать спокойно. — Мсье, дам! Совершенно случайно в кармане у меня завалялся прекрасный антидот от всех на свете ядов! — прокричал Аметистов. — Прямиком из Парижа, всего 25 франков, и он ваш. — Нет у меня франков, — пролепетал погибающий Збитнев. — Позвольте, за рубли. — За рубли? — изумленно переспросил Аметистов, потом махнул рукой. — Peut-être Angers, но исключительно из уважения к вам. Тут он назвал сумму настолько чудовищную, что мы даже повторять ее не станем. Скажем только, что, услышав ее, Иван Андреевич понял, что все-таки придется ему сегодня умереть. На его счастье в дело вмешался Буренин, который укорил Аметистова в том, что тот даже за спасение жизни советского сыщика требует денег. — Так потому и требую, что советский, — отвечал великолепный Аметистов. — Разве же стал бы я брать деньги за спасение, скажем, николаевского жандарма? Збитневу было так плохо, что он даже стонать не мог. Однако, как ни странно, все разговоры гостей слышал прекрасно. Судя по болям, которые его терзали, он должен был умереть уже по меньшей мере минут 10 назад, но почему-то все не умирал. В конце концов, Аметистов поддался на уговоры Буренина и согласился отдать лекарство страждущему, как он выразился, «бесплатно, но взаимообразно». «Что деньги, дорогой Иван Андреевич?» — кричал он. «Пыль, прах, персть земная! Услуги! Услуги — вот что важно между людьми. Мы вам услужили, а вы когда-нибудь услужите нам, не так ли?» Збитневу так было плохо, что он только кивал, не спрашивая об услугах, которые он окажет своим гостям когда-нибудь, если, конечно, вопреки ожиданиям, останется жив. Аметистов быстренько надорвал пакетик с драгоценным противоядием, высыпал его в стакан, добавил воды из графина, размешал и, перейдя почему-то на немецкий, с криком «Эйнцвейдрей!» влил получившуюся микстуру прямо в глотку изнемогавшему Ивану Андреевичу. Средство произвело чудодейственный и почти мгновенный эффект. Спустя полминуты Збитнев без посторонней помощи поднялся с пола и воссел на свой стул, который заботливый Аметистов даже обмахнул для стерильности носовым платком. Живот уже совершенно не болел, только где-то в самых дальних глубинах немного бурчало, что, впрочем, совершенно не омрачало детской радости Ивана Андреевича, буквально вырванного из лап мучительной смерти. «Итак, друзья, чем могу быть полезен?» С совершенно чистой уже совестью и ничем не смущаясь, спросил он, готовый действительно ради этих милых людей почти на все. Аметистов переглянулся с Буренином. Потом оба синхронно кивнули, и просьба была изложена. Просьбишка, скажу я вам, была не из рядовых и заставила Збитнева крепко задуматься. «Мы бы хотели, — со значением сказал Аметистов, — чтобы вы отпустили мою кузину Зою Денисовну Пельц, облыжно обвиненную в содержании притона и убийстве директора треста тугоплавких металлов Бориса Семеновича Гуся». Секунду спасенный Збитнев смотрел на гостей во все глаза, потом заговорил плаксивым голосом. — Да что же это вы со мной делаете, граждане? Как, то есть, отпустить? Пельц и ее сожитель — опасные преступники и убийцы. Я дело закрываю и передаю в суд. — Нет уж, — решительно отвечал на это Аметистов. — Вы дело закрываете, но в суд не передаете. Заявляю совершенно ответственно, что Зоя Пельц... Да, впрочем, и Обальянинов тоже совершенно тут ни при чем. Они категорически не убивали и не могли убить не только гуся, но даже и куда более мелкую птицу. Эти люди к такому серьезному делу, как убийство, совершенно не приспособлены. — Вы полагаете, — саркастически осведомился Збитнев, — кто же в таком случае убийца? И кого мы будем судить? — Вот именно об этом и пришли мы поговорить, — отвечал блистательный Аметистов. Затем щелкнул пальцами и выкрикнул «Але! Ап!». При этих словах Буренин стремительно выбежал из кабинета, и в коридоре послышались глухие удары, сопровождаемые болезненными криками. Не прошло и минуты, как дверь снова раскрылась, и Буренин ввел в кабинет растрепанного и испуганного Херувима. Руки у того были связаны за спиной. — Это что за калмык у вас? — удивился Иван Андреевич. — Моя Яся китайца! Пронзительно прикричал Херувим. «Сама плесла!» «Что это значит?» — строго вопросил Збитнев. «Зачем нам китайцы?» «В этом-то все и дело, любезнейший Иван Андреевич!» — отвечал Аметистов, быстрым движением освобождая Херувима от пут. — Китаец ведь не просто китаец. Это тот самый убийца гуся, которого вы так ущербно ищете. Он убил его и ограбил, потому что хотел увезти свою любовницу в Шанхай. Мы его вычислили и доставили прямо к вам. Он уже во всем признался и просит считать это явкой с повинной. Иван Андреевич встал со стула и обошел вокруг Херувима. Учитывая небольшие размеры китайца, времени обход занял совсем немного. — Так а ты убил гуся? — спросил Збитнев недоверчиво. — Мало-мало убил, — подтвердил тот. — Гусь убил, курица убил, свина убил, всех убил. Иван Андреевич пришел в негодование. — При чем тут свинья и курица, когда речь идет об уголовных преступлениях? Не пытается ли китаец заморочить голову следствию? — Что вы? У нас все как в аптеке. Аметистов был даже оскорблен подобными подозрениями в адрес Херувима. — Китаец честнейший! На всем рынке такого не найдете! — Зачем же ему самому являться? — не уступал Иван Андреевич. — Во-первых, нам-то с вами какая разница? — разумно отвечал Аметистов и интимно взял следователя за лацкан. — Главное, что преступник найден. — А почему явился? Отчего? Кого, скажите, это волнует? Может, надоело ему бегать и прятаться от правосудия? Совесть замучила, вот он и решил признаться. Збитнев с сомнением покачал головой. Несмотря на богатый опыт, он в первый раз слышал о китайской совести. Но Аметистов не уступал. Русские, — заметил он, — только и делают, что о совести говорят, а результат везде один и тот же. Ну, ладно, мы только убийство, но дело-то политическое, — упирался Иван Андреевич. Там ведь содержание притона, не больше, не меньше, разврат и падение нравов. — Я вас умоляю, — говорил Аметистов, прижимая руки к груди. — Какая тут может быть политика? Было бы это дело политическое, разве ЧК его бы вам уступило? Это был художественный салон, понимаете? Салон, а никакой не разврат. Туда музыканты ходили, художники-поэты. Туда Мариенгоф с Есениным ходили. А какой же разврат может быть при Есенине? Только благолепие и благонравие. Я вам больше скажу. Гости этого салона читали вслух «Капитал» Маркса и избранные статьи Энгельса, в том числе «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Неужели вы и классикам готовы разврат приписать? Нет, нет, никак невозможно. Кстати, я не упоминал, что лечение живота состоит из двух пакетиков противоядия. Двух, а не одного. И этот второй пакетик у нас тоже есть. А без него все обратно вернется. Избитнев действительно неожиданно ощутил какое-то знакомое покалывание в животе. Да и черт с ним, — малодушно подумал он. Перец и граф еще поди докажи, улики все косвенные. А китаец сам пришел, сам признался. А признание... Как учит нас марксизм, есть царица доказательств. Решив так, он мгновенно получил и второй чудодейственный пакетик и, растворив в воде, выпил его под одобрительные возгласы удивительных гостей. Называть их свидетелями почему-то не поворачивался у него язык. Да и какие, помилуйте, из них свидетели? Где это видано, чтобы свидетели сами раскрывали преступление и приводили убийцу за шиворот в уголовку? «Так вы Зою-то Денисовну отпускаете?» — сладчайшим голосом осведомился Аметистов. «Все непременно», — отвечал Иван Андреевич. «Вот неделя закончится, а в понедельник я отпущу. И графа тоже». «О, нет! Это слишком долго!» — огорчился Аметистов. «Нельзя ли побыстрее? Например, прямо сейчас». Збитнев что-то долго прикидывал и считал, и сказал, что отпустить можно не ранее, чем завтра. Нужно еще все бумаги оформить, да и с китайцем разобраться, чтобы не вышло какой путаницы, а то сейчас он, может быть, признается, завтра передумает. Аметистов заверил следователя, что китаец ни в коем случае не передумает, но Збитнев сказал, что все равно раньше, чем завтра, никак не выйдет. — Ну что ж, завтра так завтра, — вздохнул Аметистов. — Будем очень, очень ждать! — Зачем? «Аревуар!» — грозно сказал Буренин. И посетители испарились, словно и не появлялись тут никогда. Впрочем, нет, по зрелому размышлению следовало признать, что все-таки появлялись. И доказательством тому был сидевший тут же на стуле грустный китаец. «Ну что, Ходя?» — спросил Збитнев. Будем писать чистосердечные признания. Мало-мало будем, — согласился Ходя. Иван Андреевич дал ему стопку бумаги и карандаш, но не тот ядовитый, через который сам с утра пострадал, а тот он выбросил в уборную. Ходя, высунув язык, стал усердно калякать что-то на листке. Сам же Иван Андреевич сел готовить бумаги для освобождения Пельц и Обальянинова. Казалось, все устроилось самым лучшим образом. Однако что-то беспокоило Збитнева. Было во всей истории нечто неприятное, некрасивое, нечто ложное, фокусническое. Чем больше глядел Збитнев на китайца, тем больше ему все это не нравилось. Что-то, верьте, слово было тут подозрительное, и он даже догадывался, что именно. Ну какой из этого китайца убийца, скажите на милость? Ведь по виду чистый ангел, вылитый херувим. Кого он может убить? Ну, разве что действительно курицу, и не больше. Но за курицу уголовное наказание не предусмотрено. Максимум выговор по партийной линии. Но китаец этот вряд ли член партии. В Китае ведь, кажется, коммунистической партии еще нет. Вот тоже странность. Революцию сделали раньше нашего, а компартии нет. Кто же тогда, простите, делал у них революцию? Буржуазные элементы вроде Керенского? Может, самому в Китай поехать? Наверняка там нужны хорошие сыщики. Но додумать эту крамольную мысль он не успел. В дверь постучали. Збитнев почему-то подумал, что это вернулись ходатые за Зою Пельц. Но гости оказались совсем иного рода. Один был высокий, седовласый, с ясным и пронзительным взглядом, а второй — китаец со зверской рожей. Но второй за день китаец совершенно не заинтересовал Збитнева. Он, онемев, глядел на Седовласова. Спустя пару секунд следователь все-таки обрел дар речи и заговорил взволнованно. — Нестор Васильевич, вы ли это? Вот уж не чаял. Рад, душевно радка. Какими судьбами у нас тут? Загорский посмотрел на него внимательно. — Мы знакомы? — Нет-нет, лично не знакомы, — поспешил откреститься Збитнев. — Но кто же из профессионалов не помнит Загорского? Вы образец, эталон, вы воплощение сути нашего дела. Мы все должны пример с вас брать. Во всяком случае, все, кто еще остался, — добавил он чуть тише. На этот раз пришло время оглядываться по сторонам Нестору Васильевичу. — Я бы просил вас не нарушать мое инкогнито, — сказал он хмуро. — Я, видите ли, не оперной дивы и не стремлюсь к лишней славе. — Еще бы, — подумал Збитнев, — сколько ты большевиков да эсеров в свое время отправил в крепости на каторгу, страшно сказать. Он и не сказал, просто пригласил и Загорского, и спутника его к себе в кабинет, но перед этим заметил интимно. — Не рискуете вы, Нестор Васильевич? Прям так, без повестки, самому являться в угро — это надо великой смелостью обладать. — Но я же не в ЧК пришел, — нахмурился Загорский. И рисковал я не слишком. Я навел справки и узнал, что часть людей из старого сыска до сих пор служит в московской уголовке. Для этих людей имя маршалка — не пустой звук. — Ну, у нас не только старая гвардия служит, — возразил Збитнев. — Могли попасть и на кого-нибудь из нового набора, на кого-нибудь из этих революционных матросов. И Збитнев брезгливо покривился. На это Загорский холодно отвечал в том смысле, что с матросами он вел бы совсем другие разговоры, а Збитнев явно матросом не является, так что поднимать шум не в его интересах. — Психология. — Понимаю, — кивнул Иван Андреевич и, указав гостям на стулья, поплотнее закрыл двери. Первое, что увидели Загорский и Гонзолин, зайдя в кабинет, был корпевший над листочком херувим. Он поднял на вошедшую голову и вздрогнул. Глаза у него сделались одновременно жалобные и ненавидящие, и глаз этих он теперь не отрывал от помощника Загорского. — Хайлубин, — удивился Загорский, — вот уж действительно на ловца и зверь бежит. Збитнев сделал стойку. Они разве знакомы? Загорский уклончиво отвечал, что встречались как-то, и в свою очередь поинтересовался, что делает китаец у Ивана Андреевича. — С повинной пришел, — отвечал Збитнев. — Признание в убийстве. — В убийстве? — поднял брови Загорский. — Не по делу ли гуся случайно? Збитнев отвечал, что именно по нему, а про себя тоскливо подумал, что при новой власти о служебной тайне остается только мечтать. Мир не видел более болтливой публики, чем пришедшие к власти пролетарии. Не зря на своих собраниях они языками чешут по 6 часов. Но ладно бы только на собраниях. Кто и когда разболтал Загорскому о деле гуся? Нет, конечно, про гуся он мог в газете прочитать, но что китаец связан с гусем, откуда? Успокойтесь, — сказал Загорский, видя его тревогу. Про гуся и Херувима мы знаем, потому что проживаем в известном вам доме Гребенщикова на Никитском бульваре. Не может быть, — удивился Иван Андреевич. Тогда мне бы надо вас тоже как свидетелей допросить. И засмеялся подобострастно, показывая, что это, само собой, просто шутка. На шутку Загорский никак не отреагировал, но наклонился над Херувимом и сказал, глядя на него крайне внимательно, — Так значит, это ты убил гуся? — Убили мала-мала, — отвечал Херувим. — Гусь убил, курица убил, свинья убил. Всех убил. Загорский хмыкнул и спросил Сбитнева, точно ли он уверен в виновности Херувима. — Да как-нибудь уверенным, — загорячился тот. — Сам ведь пришел. А ну, любезный, покажи свое признание. Иван Андреевич отобрал у Херувима листок и вгляделся в него. Но чем дольше он вглядывался, тем растеряннее становилась его физиономия. — Что за чертовщина? — наконец сказал он. — Ничего не понимаю. Загорский, в свою очередь, забрал листок уже у Сбитнева и пробежал его глазами. Потом пожал плечами. Что-то странное. В первый раз вижу такие иероглифы. Немного похоже на головастиковое письмо, но не оно, конечно. Какие-то пиктограммы. — Какие пиктограммы? Какие иероглифы? — взорвался Иван Андреевич. — Я ему по-русски велел писать. На это Нестор Васильевич холодно отвечал в том смысле, что китаец и говорит-то по-русски с трудом. Не то что признание писать. Разумеется, это должны быть китайские иероглифы, но на иероглиф это мало похоже. — Ты что тот накалякал, мерзавец? — накинулся Сбитнев на Херувима. — Как это прикажешь понимать? Тут слово взял Гонзолин, который через плечо хозяина успел разглядеть написанное. — Это не пиктограммы и не иероглифы, — сказал он сухо. — Это рисунки. Он неграмотный, Херувим. Читать, писать не умеет, нарисовал. Вот это, — он ткнул пальцем в худого человечка. — Сам Херувим. — Вот это. Он идет в квартиру к Зое Денисовне. Вот его встречает Манюшка. Вот они разговаривают. Вот Херувим жалуется. Вот он кричит. Вот угрожает. Вот эта Манюшка сбегает от него к хозяйке. Все понятно. После такого объяснения действительно пляшущие человечки Херувима стали гораздо яснее. Впрочем, кое-какие вопросы еще оставались. — А почему ты убил гуся? — спросил Нестор Васильевич. Ревновал к Манюшке или из-за денег? Ревновал мало-мало, с готовностью отвечал китаец. Мало-мало сильно ревновал. Еще деньги брал. То есть убил из ревности, а деньги решил взять уже после убийства, резюмировал Сбитнев. А зачем тебе деньги? Спросил Загорский. У тебя ведь были драгоценности, бриллианты. При этих словах Херувим грустно поник головой. — Блянты уклали, — отвечал он грустно. — Нет блянтов больше. Надо было Манюшку санхау везти. Уклал у гуся деньги. Все равно гусь мертвый был. Я увидел, гусь мертвый. Никого нет. Ходи к нему, деньги бери, бери. — Ничего не понимаю. — О каких бриллиантах речь? — воскликнул Иван Андреевич, почувствовав, что творится что-то неладное. Загорский только отмахнулся нетерпеливо. — Из твоих последних слов, — сказал он, — вытекает, что ты увидел гуся уже мертвым, то есть после того, как его кто-то убил. — Мертвые мы увидели, — кивнул Херувим. — Деньги мало-мало бери, все равно теперь и не нужно. — Так значит, это не ты его убил? — спросил Загорский, блеснув глазами. — Тогда кто же? Херувим застыл на месте, побелел, заморгал глазами. — Херувим мало-мало убил. — начал он неуверенно. — Гусь убил, курицу убил, свинья убил. — Тебя заставили, — перебил его Нестор Васильевич. — Тебя запугали и заставили прийти с повинной. Я, кажется, догадываюсь, кто это мог сделать. Аметистов и Буренин, не так ли? Тут уже настало время побледнеть Сбитневу. Загорский и про Буренина с Аметистовым знал. Дело выходило совсем неважным. — У всех убил, — упавшим голосом сказал Херувим. Потом повторил упрямо. — Гуся убил. Нестор Васильевич повернулся к Сбитневу и решительно заявил, что китаец себя оговаривает. Сбитнев, немного пришедший в себя, заметил, что это пока только его мнение, а нужны доказательства. «Будут вам доказательства», — пообещал Загорский и повернулся к Ходе. «Покажи, как ты убивал гуся. Вот представь, что это нож». И он дал Херувиму карандаш, которым тот писал признание. Ходя схватил карандаш и, немного подумав, с размаху ударил воображаемого гуся в бок. Сначала неуверенно, потом, войдя в раж, бил по воздуху все сильнее и сильнее. Загорский отнял карандаш у китайца и повернулся к Збитневу. — У вас еще есть вопрос? — Нет, — сказал тот угрюмо. — У меня нет. Но вы-то как догадались, не понимаю. Когда мы вошли, Хейлубин писал свое признание. И писал он его левой рукой. А удар был нанесен справа. Об этом и в уголовной хронике говорилось. Гуся ударили справа и всего один раз. Таким образом, китаец просто жертва хитрой интриги. Скажите, он действительно пришел к вам сам? Тут Збитнев совершенно упал духом и вынужден был признаться, что Херувима привели два проходимца, которые именно так и представились — Аметистов и Буренин. — Ну, это не настоящий Буренин, — заметил Нестор Васильевич, — да и Аметистов, скорее всего, тоже. — Значит, они решили выдать китайца за убийцу. — Вот черт! Да зачем же им это? Загорский пожал плечами и, как о чем-то само собой разумеющемся, сказал, что все дело в том, что Буренин с Аметистовым и есть убийца. — Они и убили-с, — заметил он, намекнув то ли на Толстого, то ли на Достоевского. Не силен был в этой билетристике Збитнев, ох, не силен. Потом Загорский глянул на Херувима и спросил, как же они тебя убедили себя говорить? Секунду Херувим молчал, жалобно вглядываясь в глубокие внимательные глаза Загорского, потом не выдержал. — Аметистова, говорил, ты китайся, — начал он, волнуясь. — Говорил, все равно поймают. Деньги бла-ла, бла-ла. Усе знают, кто деньги, бла-ла, то ты убил. Говорил я, революционный китайца, пулемета стрелял, грамоту имел. На суде много не дадут. Все равно уклал. От милиции бегать надо, работа не моги, кусай-кусай, чего? А тюрьма? Если тепло, если еда, мало-мало порядок, бедный китайца. — Это все? — спросил Нестор Васильевич. — Да. — отвечал Ходя и потупился. — Врешь, — сказал Загорский, — а врать нехорошо. Впрочем, ты китаец, ты можешь этого и не знать. Что-то они еще тебе пообещали, что-то такое, от чего ты не смог отказаться. Секунду он задумчиво разглядывал Ходю, потом улыбнулся. Они добрались до тебя, отняли драгоценности, а потом обещали часть вернуть, и ты не устоял. Херувим сокрушенно кивнул. — Не устоял, мало-мало. — пробормотал он. — Ничего они тебе не вернут, — сказал Загорский. — И в тюрьме тебе будет совсем не так хорошо, как они говорят. Еще неизвестно, выйдешь ли ты из тюрьмы живым и здоровым. Дадут тебе 20 лет на каких-нибудь рудниках. — Советскому государству ведь нужна железная руда? — посмотрел он на Збитнева. — Советскому государству все нужно, — буркнул Збитнев, которому вся эта история нравилась все меньше и меньше. — Простите великодушно. Но я уже второй раз слышу про какие-то драгоценности. Нельзя ли узнать, что за драгоценности такие и к чему они тут? Загорский опять отмахнулся. Драгоценности к этому делу касательства не имеют. Вы лучше скажите, каких услуг они от вас потребовали? Иван Андреевич обмер. Каких, помилуйте, услуг? Да и чего же это не могли потребовать? Кто не такие, чтобы требовать? Значит, ничего не потребовали, сказал Загорский задумчиво. На них это не похоже. Збитнев забормотал, что после того, как ему привели убийцу, он, конечно, собирался закрыть дело против гражданки Пельца, гражданина Обальянинова, и отпустить их на все четыре стороны, но это, во-первых, он сделал по своему разумению, во-вторых, теперь, когда подлые происки преступников раскрыты, никого он никуда не отпустит. А вот это напрасно, — перебил его Загорский. Пельц и граф ни в чем не виноваты. И отпустить их все равно придется. Но тут уж Збитнев взбунтовался. И, как сказал бы его начальник, революционный матрос Трипалов, просто уперся в землю рогом. — Помилуйте, — сказал, — ваше происходительство. Как же это я могу их отпустить, пока настоящий убийца не пойман? Никак не могу. Даже разговоры такие вести мне странно. Вы меня поймите правильно, Нестор Васильевич? Я со всем уважением, но служба есть служба, и есть, в конце концов, должностные обязанности. Загорский поморщился. Во-первых, сказал он, не зовите меня превосходительством. Мы с вами заговоров против советской власти не затеваем, так что чин мой никого тут не волнует и ничего не значит. Во-вторых, убийц я вам достану. Об этом можете не беспокоиться. Не знаю, когда это случится, но рано или поздно так оно и будет. А в-третьих, относительно Пельц и графа, я на вас давить, конечно, не могу. А вот аметистов с Бурениным очень даже могут. И не только могут, но и будут. Так что я бы на вашем месте предпринял все мыслимые и немыслимые меры предосторожности. И он, не прощаясь, направился к двери. За ним молча последовал Гонзалин. — То есть как это предосторожности? — блеющим голосом спросил вслед Иван Андреевич. — Вы, извиняюсь, угрожать мне изволите? Загорский обернулся и посмотрел на него очень серьезно. — Я не изволю, — сказал он. — А вот они наверняка. И вышел вон. Дверь за ним закрылась, и Збитнев не слышал, как Загорский сказал Гонзалину. — Ставлю 100 против одного, что Аметистов возьмет его за горло. — Возьмет, — согласился Гонзалин. — Может, даже прирезать? — Никаких сомнений. — А значит, с этой минуты ты будешь постоянно следить за Збитневым, — велел Загорский. — А когда Аметистов с Бурениным за ним явится, тут мы их и прижмем.